кукла. Новокусей слетать не получалось. Дела заставляли Ива вернуться на Нью-Вашингтон. Да и наивно было полагать, что за столь короткий промежуток времени можно посетить все обитаемые миры человеческого космоса. Принцессу это, конечно, не радовало, но закатывать детский концерт со слезами и прочей показухой она сочла ниже своего достоинства. Тем более, совершенно недопустимо так себя вести по отношению к отцу. Единственным выражением протеста стало требование посетить несколько бутиков в центре города до того, как они с отцом отправятся в его офис в Иерусалим Сити Банк. «В конце концов, я женщина, и это обстоятельство никто не вправе игнорировать», безапелляционно заявила, двигаясь вдоль голографических витрин и бросая оценивающие взгляды по сторонам. «Ты девочка, милая, замечательная, очаровательная девочка, и это обстоятельство никто не вправе игнорировать. Даже ты сама». Широко улыбаясь, Ив остановился напротив голограммы с деловыми женскими костюмами. Объемное изображение женщины в постоянно меняющихся нарядах изящно двигалось на фоне интерьера офисного помещения, то присаживаясь за рабочий стол, то сервируя поднос с кофе, то улыбаясь вошедшему посетителю. Тея бросила недовольный взгляд на отца. «Гендерный атавизм на фоне сексуальной дискриминации. Ты же не собираешься покупать мне черный брючный костюм секретаря-референта? Лучше уж купи куклу. С ней я, по крайней мере, буду хорошо вписываться в укоренившиеся в общественном сознании стереотипы взаимоотношений между детьми и их любящими родителями. А по-моему, просто красиво. Что плохого в том, чтобы быть красивой?» Ив повернулся к терпеливо ожидающему распоряжению живому мужчине-продавцу, неестественно жеманному и явно претендующему на высокую утонченность в общении, и попросил его показать самую дорогую куклу, которую может предложить магазин. Кукла была недешевой даже по меркам САК. Гибридный процессор, эксабайт оперативки, несколько беспроводных скоростных портов для синхронизации с домашней сетью, голубые глаза и комплект специальных памперсов в придачу. Ты отнеслась к подарку отца без особого энтузиазма, но колкие нападки прекратила. У любой куклы должно быть имя. Эту девочка решила назвать Мамлей. Потому, быть может, что первыми произнесенными игрушкой словами после того, как была распечатана упаковка, были «Мама, возьми меня на ручки». Мануал этого изделия умещался на один стандартный кристалл для головизора, однако Тея была уверена, что само интерактивное меню весит больше всей совокупной полезной информации, скрытой под его оболочкой. Она бы даже не притронулась к кристаллу, если бы не яркий и недвусмысленный штамп на упаковке 18+. Первые три пункта мануала, убеждающие пользователей не совать куклу головой в клининг-активатор, а также не использовать ее в качестве подушки, будильника или ночной грелки, настолько позабавили маленькую принцессу, что она безотлагательно прочла инструкцию полностью. Дойдя же до пункта «Синхронизация с домашним процессором, перезагрузка системы и активация дополнительных функций», решила попробовать воплотить рекомендации мануала в жизнь. Заглянув под стол и порыскав по полкам папиного кабинета, она обнаружила торчащий наружу конец универсального коммуникационного кабеля для контактного подключения периферийных устройств и, ухватив игрушку за ногу, поискала разъем, о котором упоминалось в тексте. Правда, кукла сопротивлялась и даже один раз, вырвавшись, спряталась под широкий диван возле входа, но это ее не спасло. «Не надо! Ты не имеешь прав административного доступа к системе! Мне страшно, я хочу писать!» Она хлопала длинными ресницами и пыталась освободить руки, связанные за спиной резинкой для волос. Тея, не обращая на периодически повторяющиеся негодующие обращения к ней, с педантичностью опытного хирурга вытащила золотистую оберточную фольгу из коробочки с конфетами, стоявшей на столе, сложила ее в несколько слоев и изготовила подходящей толщины шунт, которым соединила массу, то есть металлическую часть разъема кабеля, и его крайний левый стержень. Удостоверившись, что полученное таким образом короткое замыкание на предохраняющий контакт держится достаточно надежно, она со словами «Эх, мамля, не быть тебе космодесантником!» воткнула разъем кукле в правое ухо. Щелкнул фиксатор, и система адаптации внешних устройств секретаря кабинета, подобрав коммуникационный драйвер, активировала синхронизацию. На отцовском столе появилась голограмма с открытым меню доступа к настройке подключенного устройства. Удовлетворенно вздохнув, ты откнула пальцем в пункт «Переформатировать». Вообще, оставлять немного обиженного, жаждущего общения и приключений ребенка без присмотра в кабинете, тем более на длительный срок, может быть, чревато разными неожиданностями. Брошенная случайно или давно забытая зажигалка, нож для резки бумаг, различные электронные гаджеты, на которые вы сами перестали обращать внимание. Это все целый мир, который только и ждет, когда в него вдруг ворвется ищущий и необремененный разного рода табу детский разум. И вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что подаренная ребенку игрушка сможет этот разум отвлечь или тем паче удержать от исследования других соблазнительных находок. Другое дело, если действия заранее продуманы, и все, что в ваше отсутствие успеет сделать ребенок, укладывается в рамки скрытых от него самого ваших намерений. Но это, согласитесь, большая редкость. Совещание контактной группы Совета директоров Ершалаим Сити Банка в его штаб-квартире на Нью-Вашингтоне планировалось начать в 10 утра. Но в результате небольшой задержки мистера Корна, председателя правления и одновременно самого крупного акционера этой финансовой империи, было перенесено на полчаса. Свое желание лично присутствовать на встрече с потенциальным дебитором мистер Корн никак не комментировал. И референты истолковали причуду вечно занятого шефа, которого многие из них видели только на красочной голограмме в просторной приемной обычно закрытого кабинета, как мелкую инспекцию в рядах топ-менеджеров. Потенциальный дебитор банка – барон Уильям Делай, гражданин Свободной Республики Таир, владелец компании Life Factory Industries, заявил о своем намерении расширить разработки Сесерцкита в удаленной от обитаемого космоса области в секторе QV-2399. Наличие указанного минерала в данном секторе было подтверждено независимой экспертной группой и не вызывало сомнений. Положительный вердикт о выделении кредита под залог имеющихся у барона активов, присутствующие на встрече представителей контактной группы менеджеры считали делом решенным. Тем не менее, шеф явно не торопился акцептировать сделку. Барон, вальяжно развалившись в широком кресле за круглым столом переговорной, посасывал леденцы и время от времени вставлял короткие реплики, уточняющие текущую стоимость своих активов. Референты почти исчерпали запас стандартных ответов на стандартные же вопросы, когда дверь, ведущая в личный кабинет мистера Корна, мягко отъехала в сторону, утонув в стене, и пред высокими сторонами предстала удивительная картина. На пороге переговорной возникла улыбающаяся девочка, держащая на руках живую куклу от General Electric, которая, не глядя на слегка ошарашенных референтов, бодро прошествовала в зал и без лишних церемоний заняла место примерно посредине между председателем правления банка и бароном. Куклу она водрузила на стол перед собой и вопросительно уставилась на гостя. «Доброе утро, Уильям. Как ваши дела? Как себя чувствует ваша уважаемая матушка, которую вы 2 недели назад отправили в дом престарелых?» Барон поперхнулся очередным леденцом и ошалело уставился на девчонку, хмурившую тонкие бровки и не сводившую с него внимательного взгляда. «Я... Вы о чем?» Тея отвернулась от барона и обратилась к кукле. «Мамля, что у нас есть на барона?» Та не заставила себя долго ждать. Немного приторно, но абсолютно безупречно выстраивая фразы на англике, голосом личного электронного секретаря мистера Корна, мамля начала перечислять подвиги барона. «Уильям Делай. Родился на планете Южный Крест конгломерата САК в...» Девочка недовольно сморщила носик и вежливо попросила: «Мамля, будь так любезна, ближе к сути вопроса». Кукла легким элегантным жестом поправила прическу и, подтянув розовые трусики на попе, продолжила доклад. «Компания Life Factory Industries перешла в управление барона 3 года тому назад в результате дарственной его отца, который позднее скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах. До недавнего времени его мать пыталась оспорить права барона на указанную компанию, но в итоге была признана недееспособной, читай, умалишенной, и отправлена любящим сыном в дом престарелых. Этот факт, непосредственно к делу не относящийся, можно игнорировать. Но сам по себе он не добавляет привлекательности нашему клиенту. Согласно справочной информации клиентского архива банка, полагаю, уже озвученной на этом совещании, ее финансовое состояние более чем радужное. Прирост волового производства за этот период составил почти 80%, издержки же на единицу продукции, условную тонну, сократились на 30% соответственно. Даже при небольшом падении биржевой стоимости металлов на рынках за последние 5 лет, Чистая прибыль компании выросла в разы. Биржевая стоимость активов, исходя из той же справки, на фоне роста прибыли тоже существенно повысилась. Но есть несколько неприятных нюансов. Финансовый анализ состояния компании, представленный на рассмотрение, не принимает в расчет следующие факторы. Во-первых, сокращение издержек основано не на оптимизации тех процессов, а на резком снижении бюджета на обслуживание имеющегося оборудования и полном отказе от закупок новых производственных мощностей. Еще год-два, и барону просто не на чем будет работать, а полностью изношенное оборудование можно будет распродать по цене металлолома. Во-вторых, через ту же пару лет имеющиеся в разработке месторождения будут исчерпаны. Мамля неожиданно замолчала, а Тея строго посмотрела на руководителя проекта из контактной группы банка. «Вы знаете об этом?» «Ага, знаете. И, наверное, считаете, что с финансовой точки зрения это не является определяющим фактором. Но для плавного перехода на новое месторождение компания должна была готовиться к этому несколько лет, а единственная заявка на разработку подана только сейчас. Значит, грядет неминуемый спад объемов. И тем не менее, полгода назад Life Factory Industries заключила фьючерсные контракты, предполагающие увеличение объемов еще в два раза, и даже успела получить по ним впечатляющий аванс». Принцесса вновь наградила менеджера испепеляющим взглядом. «Вы этот факт преподнесли как безусловное преимущество данного партнера?» «Господа, не знаю, как у вас, а у меня вопрос к барону. Уильям, зачем вам деньги?» «Для того, чтобы начать разработку нового месторождения, у вас их вполне достаточно. А для того, чтобы выплатить партнерам будущие неустойки по контрактам, вам их все равно не хватит». «И второй вопрос. Вы предполагаете в обеспечении кредита предоставить банку изношенное оборудование, исчерпанные месторождения или заложить вновь приобретенную лицензию?» «Уильям, признайтесь, вы ведь лучше меня знаете, что никакого осмия там нет, а ваша лицензия – Филькина грамота». Девочка, наблюдая за постепенно сползающим с кресла телом Уильяма Делая, обратилась к спокойно сидящему на своем месте Иву. «Не сочтите за дерзость с моей стороны, мистер Корн, но ровно через 2,5 минуты ваш электронный секретарь получит важное сообщение по закрытому каналу связи из системы ТАИР. Преданный вам источник из правительства сообщит, что у компании-контролера, подтвердившей наличие ценного минерала в секторе QV2399, отозвана лицензия, а ее исполнительный директор арестован по обвинению в мошенничестве». На несколько долгих мгновений переговорная утонула в вязкой тишине. Слышно было только пыхтение аристократа, потерявшего контроль над своим пышным телом, и сухие щелчки реликтового хронометра на запястье председателя правления банка. Потом кукла порывисто вздрогнула и уведомила мистера Корна о полученном сообщении, которое расшифровано и по защищенной линии передано на его коммуникатор. Ив скосил глаза на небольшую голограмму, возникшую едва ли не под носом, и, устав бороться с самим собой, наконец рассмеялся. Этот искренний и громкий смех, оглушая изумленных референтов, разорвал в клочья липкую ватную тишину в помещении. Шеф сделал несколько коротких пасов на невидимом присутствующем диалоговом окне коммуникатора и поднялся из-за стола. «Господа, полагаю, нам предстоит продолжить эти переговоры, но несколько в ином ключе, в другом составе и, с вашего позволения, в другом месте. Барон, вы ведь не будете возражать?» Матовое стекло двери скользнуло в сторону, и за его непроницаемой пеленой мелькнули форменные куртки сотрудников внутренней охраны банка. «Тем более, что по некоторым скрытым пока для вас причинам предмет наших переговоров все еще интересен мне». Наличие охраны у выхода из переговорной не ускользнуло ни от внимания гостя, ни от самой принцессы. Она округлила глаза и, чуть наклонившись вперед, уперла кулачок себе в бок. «Ах так!» Но по лицу ее было видно, что она не только все поняла, но и совершенно не обижается на отца. Подхватив дочь на руки, Ив направился в сторону кабинета, из которого в переговорной появилась Тея. Мамля спорхнула со столешницы на пол, показала изумленным менеджерам длинный розовый язык и потопала вслед за хозяйкой. «Милая моя принцесса, ваша речь была блестящей. Вы сами были просто очаровательны. А теперь расскажите мне, что вы сделали со своей куклой».